Глава 25. Пусть ангелы лелеют их покой. Позже мы занялись любовью, надеясь обрести в супружеских объятиях утешение и покой. Отгородившись ставнями от голосов со двора, бедняга Роджер еще пел на радость публике. Мы смогли хоть на время забыть о трудностях минувшего дня. Джейми крепко обнял меня, зарывшись лицом в волосы. «Все будет хорошо», — шепотом заверила я, поглаживая влажные пряди и разминая твердое, точно дерево, плечи. «Знаю». Он лежал на мне неподвижно, и, наконец, окаменевшие мышцы расслабились, и отяжелевшее тело вдавило меня в матрас. Услышав мой судорожный вздох, Джейми перекатился на бок. В желудке у него заурчало, и мы расхохотались. Не успел поужинать. Сперва не мог. Боялся, вдруг начнутся колики. А потом было некогда. Здесь есть чем перекусить? Нет. С сожалением отозвалась я. Были яблоки. Тогда до них добрались дети Чишелма. Прости, я о тебе не подумала. Я ведь знала, как редко он ест перед ответственным делом. Но совсем забыла, что и после ему не дадут спокойно поужинать, потому что каждый захочет сказать всего пару словечек, сэр. «У тебя было много других дел, Саксоночка», — насмешливо отозвался Джейми. «Не кори себя. Потерплю до завтрака». «Точно?» Я выпростала ноги из-под одеяла. «Там много чего осталось. Я могу сходить, если сам не хочешь, и...» Он взял меня за руку и затянул обратно в постель. Еще и обнял, чтобы я наверняка никуда не делась. «Нет уж», — решительно возразил Джейми. «Это, возможно, последняя ночь, которую я провожу в постели с женой. Не хочу вставать и тебя отпускать». «Хорошо». Я послушно прильнула к нему, радуясь, что никуда не надо идти. В нашу спальню без крайней необходимости никто не сунется. Но стоит спуститься вниз, как все тут же налетят с вопросами, просьбами, советами. Лучше уж лежать здесь, нежиться в кровати и наслаждаться друг другом. Свечи я затушила, очаг почти прогорел. Надо бы встать и подкинуть дров. Ладно, пусть потухает. Все равно скоро утро. Несмотря на тяготы дороги, путешествие я ждала с нетерпением. Оно манило новизной и приключениями, обещавшими разнообразить унылые будни, полные стирки и свар. И все же Джейми прав. Сегодня мы последний раз за долгое время сможем посиборитствовать. Я потянулась, наслаждаясь мягкостью перины и гладкостью простыней с легким ароматом розмарина и бузины. Кстати, упаковала ли я постельные принадлежности? Сквозь ставни доносился голос Роджера, сильный, но уже хриплый от усталости. «Пора бы дрозду в кровать», — с легким неодобрением заметил Джейми, «если он хочет как следует попрощаться с женой». «Господи, Бри и Джем ушли давным-давно. Малыша, может, и уложили, а вот девочка еще там. Я только что слышал ее голос». «Правда?» Я прислушалась, но ничего не разобрала. За шумом аплодисментов, которые Роджер сорвал очередной песней. Наверное, решил остаться рядом с мужем. Утром мужчины совсем выбьются из сил, не говоря уж о похмелье. Лишь бы в седле держались, а там пусть хоть все кусты заблюют, дипломатично заверил Джейми. Я подтянула одеяло, укутывая плечи. Роджер со смехом отказывался петь новую песню. Мало-помалу шум во дворе утих, хотя порой доносилось бульканье, когда трясли бочонок с пивом, выжимая из него последние капли. В доме послышалась возня, младенческий плач, шаги на кухне, сонное попискивание малышни, разбуженный мужчинами, сердитое увещевание женщин. После долгой прогулки с Джейми у меня ныли ноги, шея и плечи. Сон, однако, не шел. Я не могла отключиться от внешнего мира, отгородиться от него глухими ставнями. «Помнишь, все, что ты сегодня делал. Порой по ночам мы затевали игру, припоминали во всех подробностях, чем занимались, что видели или слышали. Практически вели устный дневник, а заодно лучше узнавали друг друга. Мне нравились отчеты Джейми, но сегодня он был не в настроении. Только как мы закрыли дверь этой спальни, он дружески ущипнул меня за ягодицу. За то, что было после, во всех подробностях. «Это я тоже хорошо помню», — заверила я и пощекотала пальцами ног его ступни. Больше мы не разговаривали. Звуки внизу утихли, понемногу сменяясь разнокалиберным храпом. Я старалась уснуть. Невзирая на усталость, ничего не выходило. Перед глазами то и дело вспыхивали разные сцены сегодняшнего дня. Миссис Бак с метлой, Герхард Мюллер в грязных сапогах, общипанный виноград, клубок квашеной капусты, круглая розовая попка Джемми, десятки чишелмов, носящихся по дому. Пытаясь выбросить из головы лишние мысли, я принялась составлять список необходимых лекарств. Однако стало еще хуже. Вскоре сон и вовсе меня покинул, когда я представила, как мой медицинский кабинет разносят ко всем чертям. Бри, Марселли и дети подхватывают странную заразу, а миссис Бак затевает кровавый бунт. Джейми лежал на спине, сложив на животе руки, будто фигура на надгробии. Глаза у него были закрыты, но во сне он хмурился и шевелил губами, словно спорил сам с собой. «Ты так громко думаешь, что даже мне слышно», — улыбнулась я. «Или ты считаешь овец?» Он сразу же распахнул глаза и грустно усмехнулся. «Вообще-то свиней. Причем в углу постоянно маячит белая тварь». Я рассмеялась, положила голову ему на плечо и глубоко вздохнула. «Нам и правда стоит поспать, Джейми. Я так устала, что даже кости ноют. А ты ведь встал гораздо раньше». «Угу». Он обнял меня, укладывая поудобнее. «Этот крест. От него дом не загорится?» Вспомнила я еще один повод для тревоги. «Нет, он уже давно прогорел». Огонь в очаге потрескивал на ложе пылающих углей. Я перевернулась, глядя на пламя. «Перед тем, как пожениться, мы с Фрэнком беседовали с одним священником. Тот советовал на ночь брать в постель четки. Фрэнк так и не понял, зачем. То ли вместо снотворного, то ли чтобы предохраняться от беременности». Джейми задрожал от беззвучного смеха. «Если хочешь, саксоночка, можем попробовать. Но считать количество авамарий будешь ты. А то у меня левая рука в конец отекла, потому что ты на ней лежишь». Я подвинулась, высвобождая многострадальную конечность. «Аве Марии не годится. Надо что-то другое. Ты знаешь какую-нибудь молитву для сна?» «О, полно. Дай-ка подумать», — сказал Джейми, сгибая и разгибая пальцы, чтобы разогнать кровь. В полумраке комнаты казалось, что он подманивает форель. В доме было тихо. Только поскрипывали половицы и стонали стены. «Вот, например», — наконец сказал Джейми. «Я ее почти забыл. Отец научил незадолго до смерти. Вдруг, мол, когда-нибудь пригодится». Он лег поудобнее, пристроил подбородок у меня на плече и хрипло заговорил прямо на ухо. «Благослови, Господь, луну, что в небесах. Благослови, Господь, ты землю под ногами. Румянец у детишек на щеках, очаг за крепкими высокими стенами». Теперь Джейми обращался уже не ко мне, хотя и обнимал за талию. «Благослови, Господь, что радует глаза. Благослови, Господь, что согревает душу. И пусть, молю, мирских невзгод гроза покой и сон моей семьи не рушит. Благослови, Господь, постель моей любви. Благослови, Господь, мой дом своей рукой. Молю тебя, дай силы уберечь родных. Пусть ангелы лелеют их покой. Он замолк. Я тихо вздохнула. Мне нравится. Особенно выражение «ангелы лелеют их покой». Когда Бри была маленькой, мы укладывали ее спать с молитвой, обращенной к ангелам. Святой Михаил справа, святой Гавриил слева, святой Рафаил позади, а сам Господь предо мною. Джейми не ответил. Головня в очаге с тихим треском рассыпалась в золу, на мгновение озарив комнату искрами. Чуть позже я проснулась от того, что Джейми выбирался из кровати. «Что такое?» — сонно спросила я. «Ничего», — прошептал он. «Забыл письмо написать. Спи, Ньендон. Темноволосая моя, Гельский. Я тебя разбужу». Фрезер Ридж. 1 декабря 1770 года. Джеймс Фрезер, эсквайр, лорду Джону Грею. Плантация, гора Джосайя. «Друг мой, пишу в надежде, что в имении вашем все хорошо. Отдельные приветствия передаю вашему сыну. В доме моем все по-старому, и в горной речке, насколько известно, тоже. Бракосочетание моей дочери и тетушки, о которых я писал ранее, увы, оказались под угрозой. Во многом благодаря Рэндаллу Лилиуайту, о котором я предупреждаю на тот случай, если вам суждено будет с ним столкнуться. Внука, по счастью, удалось крестить. А свадьбу тетушки отложили на более поздний срок. Союз же моей дочери с мистером Маккензи любезно скрепил узами брака преподобный мистер Колдуэлл. Джентльмен достойный, хоть и пресвитерианин. Юный Джеремайя Александр Йен Фрезер Маккензи. Йен — шотландский вариант имени Джон. Так моя дочь решила проявить уважение и к кузену, и к вам, дорогому другу нашей семьи. Пережил и крещение, и дорогу домой в добром здравии. Мать велела сообщить, что ваш тезка уже может похвастаться 4 зубами. Которые представляют весьма серьезную опасность для всякого, прельщенного его напускной невинностью. Ребенок кусается точно крокодил. Население Риджа отрадно растет с каждым днем. За последнее время к нам прибыло около 20 семей. Господь вознаградил наши усилия щедрым урожаем кукурузы, обилием сена и богатым приплодом у скота. Свиньи поросятся. 2 коровы принесли телят, и я купил коня. Нрав у жеребца весьма крут, зато ноги быстрее ветра. Что ж, таковы хорошие новости. Есть, однако, и плохие. Меня назначили полковником милиции и велели собрать как можно больше людей к середине месяца, чтобы помочь военным в подавлении бунтов. Вероятно, в свой последний визит в Северную Каролину вы слышали о регуляторах. А может и нет. Ведь у вас были другие, более насущные заботы. Супруга рада получить отчет о вашем самочувствии и передает лекарства на тот случай, если вас мучают головные боли. Так вот, эти регуляторы — всего лишь сброд. Еще более разнузданный, чем те, кто повесил в Бостоне чучело, изображавшее губернатора. Нельзя не признать, что их протесты имеют под собой основания. Но выбранные меры борьбы вряд ли позволят получить компенсацию. Скорее уж подтолкнут обе стороны к кровопролитному конфликту. В Хилсборо 24 сентября была серьезная стычка. Протестующие разрушили дома и избили служащих короны. Некоторых, впрочем, заслуженно. Одного из них, судью, тяжело ранили. Многих регуляторов арестовали. С тех пор ропот усилился. Зима пока сдерживает недовольных, но как только подуют теплые ветра, протестные настроения разнесутся по всем колониям, словно дурной запах из наглухо закрытого дома. Трион человек умный, однако не земледелец. Иначе не стал бы затевать войну в зимнее время. Хотя, возможно, он надеется запугать бандитов, пока они не получили поддержки. Вот так я и подобрался к истинной цели письма. Не думаю, что наше предприятие грозит серьезными последствиями. Но вы тоже солдат, как и я. Вы знаете, какой непредсказуемой бывает война и как легко самый незначительный повод оборачивается катастрофой. Никому неведомо, что ждет его в будущем. Поэтому я хочу обезопасить свою семью. Я перечислю родных на тот случай, если вы кого-то не знаете. Клэр Фрезер. Моя возлюбленная жена. Моя дочь Бриана и ее супруг Роджер Маккензи и их сын Джеремайя Маккензи. Также моя дочь Марсали и ее муж Фергус Фрезер. Тоже мой приемный сын. И их дети Жермен и Джоан. Девочку назвали в честь сестры Марсали, известной как Джоан Маккензи, ныне живущей в Шотландии. Увы, нет времени рассказывать вам всю историю, но эту молодую женщину я тоже склонен считать своей дочерью. И потому обязан заботиться о ее благополучии, а также о благополучии ее матери Лири Маккензи. Молю вас, ради нашей давней дружбы и ради уважения к моей жене и дочери. Если удача отвернется от меня, позаботьтесь о них. Мы выезжаем на рассвете грядущего дня, до которого осталось всего несколько часов. Ваш покорный слуга Джеймс Александр Малькольм Маккензи Фрезер. Постскриптум. Благодарю за новости относительно Стивена Боннета. Признателен за совет, однако в своем намерении я непоколебим. Постпостскриптум. Копию моего завещания, а также все бумаги касательно моей собственности и здесь, и в Шотландии, вы найдете у Фаркуарда Кэмпбелла из Гринокс, что возле Кросс-Крик.